Глава 6. Я описал предыдущую сцену во всех подробностях, потому что, не случись ее, сомневаюсь, что убийца Бесс Хаддлстон был бы когда-либо найден. Возможно, кто-нибудь из команды Кремера и смог бы докопаться до сути, но добыть достаточные для ареста доказательства не в жизнь. Что касается Вульфа, то, оставшись без клиента и, следовательно, не имея никаких обязательств, он уже забросил дело и забросил бы окончательно, если бы Кремер не похитил у него сотрапезника прямо из-под носа, чем взбесил до такой степени, что в тот вечер ему дважды пришлось принимать лекарства. Дважды. Первый раз вскоре после ужина, когда он отправил меня за ним наверх в свою комнату. Второй поздно ночью, когда я вернулся наконец домой от инспектора Кремера. Я тихонько проскользнул по двум лестничным пролетам в свою комнату и уже начал раздеваться, когда на столе зажужжал внутренний телефон, и, сняв трубку и получив указание, я пошел к Вульфу. В его комнате было темно, кровать пуста, поэтому я проследовал в ванную, где застал его отмеряющим вторую дозу лекарства с выражением лица, способным обратить в бегство короля ринга Джо Льюиса. Вульф, облаченный в 10 метров желтого шелка, именовавшийся пижамой. Это было зрелище. «Ну?» – спросил он. «Ничего особенного, как обычно. Вопросы и подпись под показаниями». «Он мне за это заплатит!» Физиономия Вульфа очень напоминала сейчас маску разъяренной горгульи. Затем он поставил бутылочку обратно в шкафчик. «Я не принимал эту гадость с весны, с того самого эксперимента с угрями. Он дорого мне заплатит. Рано утром отправляйся на Ривердейл. Расспроси конюха и...» «Сомневаюсь, что там таковой остался. Лошади распроданы. Кредиторам выплачивают по 2%. «Найди его, хоть из-под земли. Мне нужно знать, брал ли кто-нибудь в последнее время из конюшни какой-либо материал. Все равно какой. В идеале это небольшой бумажный пакетик с конским навозом. Расспроси как следует. Будет отмалчиваться, привези сюда. А также... остался там кто-нибудь из слуг?» Я кивнул. «Старший лакей, вероятно, он околачивается на Ривердейл в надежде получить причитающееся ему жалование. Разузнай у него насчет бутылочки, которую мисс Хаддлстон обнаружила разбитой в своей ванной. Все, что только известно. Если в то время в доме был еще кто-то, из слуг расспроси их. Главное – детали. А остальных – Мариэлу, Джанет, Ларри – их тоже расспросить?» «Нет, только слуг. Прежде чем возвращаться, позвони. Перед уходом оставь на моем столе номера телефонов. Ривердейл, мистера Хаддлстона, доктора Брейди. Вроде все. Он мне заплатит за это. Спокойной ночи». Так мы вновь принялись за расследование. У нас не было ни клиента, ни задатка, ни гонорара. Но зато появилось дело, а это во всяком случае лучше, чем отсиживать с утра до вечера копчик и слушать радио. Я ограничился 6 часами сна и уже к 8 был на Ривердейл. Я не стал спрашивать разрешения приехать, так как все равно нужно было забрать машину, оставленную накануне на обочине перед калиткой. Встретивший меня у дверей Хоскинс сообщил, что конюх от них ушел, но у Мариэллы, возможно, сохранился его адрес. Лично я предпочел бы беседовать на эту тему с Джанет или даже с Ларри, но Хоскинс сказал, что они оба любители поспать по утрам. А Мариэлла уже встала и приступила к завтраку, поэтому пришлось узнавать адрес у нее. По счастью, это не оказался Бакирус, штат Огайо, а всего лишь Бруклин. Можете говорить о Бруклине все, что угодно, я присоединюсь, однако у него одно крупное преимущество – он рядом. Моя задача оказалась простейшей, в особенности после того, как я нашел адрес, а по адресу конюха. Его звали Тим Лавери, и когда он не улыбался, шрам на щеке придавал его лицу злодейское выражение. Я заговорил с ним осторожно, делая вид, что интересуюсь чем-то совершенно иным, но вскоре понял, что юлить нет необходимости, и задал вопрос в лоб. «Конечно», — ответил он. «Около месяца назад, может, чуть больше, док Брэди приносил пустую коробку из-под леденцов, чтобы набрать навоза. Я помог. Он сказал, что это нужно для опыта. Его пациентка умерла от столбняка. Черт, имя запамятовал». Я притворился, что не нахожу в его рассказе ничего особенного. «Откуда он брал навоз? Из стойла?» «Нет, из кучи. По его просьбе мне пришлось разворошить ее до самого центра». «С ним был кто-нибудь, например, одна из девушек?» Тим помотал головой. «Он был один. Они покатались верхом, ушли в дом, и уже после этого Брэди вернулся и сказал, что ему нужно». «Вы помните, какой был день? Число?» «Последняя неделя июля. Вот самое точное, что он смог вспомнить. Я записал подробности, удостоверился, что в случае необходимости его можно будет найти, после чего попрощался и, выйдя на улицу, позвонил Вульфу из первой же телефонной будки. Сняв трубку в оранжерее и, следовательно, находясь в состоянии совершенно отрешенном, он не выразил буйного восторга по поводу моих открытий, чего, впрочем, не произошло бы ни при каких обстоятельствах, и сообщил, что вторая половина моего задания остается в силе. Когда в начале 10-го я вновь очутился перед особняком Хаддлстона, удача все еще сопутствовала мне. Вместо того, чтобы остановиться у главных ворот, я проехал дальше и через несколько метров затормозил перед небольшой калиткой, дорожка от которой вела к заднему крыльцу дома. Хоскинс сидел на кухне и разговаривал с подавленного вида женщиной в одежде горничной. Мой приход они восприняли сдержанно, но не враждебно. Хоскинс даже предложил выпить чашку кофе, и я согласился. Опасаясь, как бы нам не помешали, я провел беглую инвентаризацию и выяснил, что Ларри и Мариэлла куда-то ушли. Дэниел в то утро еще не появлялся. Никаких полицейских в доме не было, а Джанет только что затребовала завтрак в постель. Горизонт был чист, но чувство, что делегация из ведомства Кремера может показаться в любую минуту, не отпускало, поэтому я, не теряя времени, перешел к делу. Хоскинс и горничная отлично помнили интересовавший меня эпизод. Во вторник после ленча Хоскинс был вызван наверх в комнату мисс Хаддлстон, где ему предложили заглянуть в ванную. Осколки валялись повсюду, на полу, в раковине, в самой ванне. Стекло было даже на высокой полочке, где прежде хранился большой флакон с ароматической солью. Мисс Хаддлстон его не разбивала. Хоскинс его не разбивал. Горничная, будучи допрошенной, также заявила, что ничего не разбивала, после чего они с Хоскинсом принялись за ликвидацию беспорядка. Я спросил, как насчет орангутана. «Возможно», — ответили они, — «эта тварь была способна на что угодно, однако мистеру запрещалось подниматься наверх, чего он почти никогда не делал, и в тот день никто его в доме не видел». Я записал их рассказ как можно подробнее и даже спросил, нельзя ли взглянуть на осколки флакона, который, по их словам, был из толстого кремово-желтого стекла, но осколки уже давно перекочевали в помойку. Я попросил Хоскинса показать мне ванную мисс Хаддлстон. Когда мы стали подниматься по лестнице, навстречу нам попалась служанка, что-то пробормотавшая о подносе с завтраком для мисс Николс. Комната Бесс Хаддлстон больше походила на музей, нежели на спальню. Все стены покрыты окантованными фотографиями с автографами и подписями. Каждый сантиметр пространства захламлен чем угодно, от женского манекена в эскимосском костюме до груды китайских фонариков. Но меня интересовала только ванная. Она была размалевана всеми мыслимыми цветами, на манер камуфляжной окраски времен мировой войны. Голова у меня закружилась, поэтому я не смог провести обследование надлежащим образом. Но основные детали, например, расположение полочки, на которой стоял злополучный флакон с солью, я все же заметил. Теперь на его месте красовалась почти полная новая бутылка, и я уже потянулся, чтобы получше ее рассмотреть, как вдруг отдернул руку. Отошел к двери и прислушался. Хоскинс стоял посреди комнаты в настороженной, нерешительной позе спиной ко мне. «Кто кричал?» — спросил я. «В том конце холла», — ответил он, не оборачиваясь. «Там только мисс Николс». крике не было ничего душераздирающего. Откровенно говоря, я его едва расслышал, но крик есть крик. Я обогнул Хоскинса и, выйдя из комнаты, решительно пересек холл. «Последняя дверь направо», — произнес он мне вслед. Я знал это, так как бывал у Джанет прежде. Дверь оказалась открыта. Я повернул ручку и вошел. В комнате никого не было. В глубине через распахнутую дверь виднелся угол ванной. Я сделал несколько шагов, но тут послышался голос служанки. «Кто там?» «Арчи Гудвин, что?» Она возникла на пороге, лицо ее было взволновано. «Вам нельзя сюда, мисс Николс не одета». «Окей». Понимая деликатность ситуации, я остановился. «Но я слышал крик. Джанет, вам нужна помощь?» «Нет», — почти беззвучно ответила невидимая, неодетая Джанет. «Спасибо, все в порядке». Голос был не только слабым, он дрожал. «Что случилось?» — спросил я. «Ничего страшного», — сказала служанка. «Небольшая ранка. Она порезала руку осколком стекла». «Она... что?» Я сделал большие глаза. Не дожидаясь повторного окрика, я отодвинул служанку и вошел в ванную. Джанет, не одетая в полном смысле этого слова и совершенно мокрая, сидела на табурете. Не обращая внимания на протесты и стряхнув с себя сделавшуюся вдруг красной, словно свекла, служанку, чья девичья скромность была глубоко травмирована бесцеремонностью моих действий, я снял с крючка полотенце и протянул ее Джанет. «Возьмите, это защитит устои цивилизации». Я обследовал ее руку. Порез приблизительно 3 сантиметров длиной посередине между запястьем и локтем выглядел из-за смеси крови и йода куда хуже, чем был на самом деле. Он, конечно, не стоил того, чтобы лишиться чувств, но, глядя на лицо Джанет, можно было подумать, что она вот-вот хлопнется в обморок. Я взял у нее бутылочку с йодом и заткнул пробкой. «Я вовсе не кричала», — сказала Джанет, придерживая край полотенца у самого подбородка. «Честное слово, я никогда не кричу, просто мне стало не по себе. Порезаться осколком всего через несколько дней после смерти мисс Хадлстон. Я не кричала, когда порезалась. Но такая уж я глупенькая. Я закричала, когда увидела на щитке осколок. Это показалось мне так...» «Вот он», — сказала служанка. Я положил осколок на ладонь. Это был кусочек кремово-желтого стекла с неровными краями, размером чуть больше монеты. Он похож на осколок бутылки, разбитой в комнате мисс Хадлстон. «Вы о ней спрашивали», — сказала служанка. «Я оставлю его себе на память», — произнес я, опуская осколок в карман, где уже лежал пузырек с йодом, и подобрал с пола щетку для мытья. «Итак, вы сели в ванну, намылились, стали тереть себя щеткой, порезались и, обнаружив запутавшийся в щетине осколок, закричали, верно?» Джанет кивнула. «Понимаю, кричать было глупо». «Я как раз убирала в комнате», — вмешалась служанка. «Вбежала и...» «С этим позже», — перебил я. «Лучше принесите марлю и бинт». «Они там, в шкафчике», — сказала Джанет. Я аккуратно обработал ей руку, подложив побольше марли, потому что ранка все еще кровоточила. А вот в лице девушки крови явно не хватало. Оно было по-прежнему бледным и испуганным, хотя она и пыталась улыбаться. «Благодаря меня за помощь». Я легонько похлопал ее по красивому округлому плечу. «Не за что, детка. Я подожду внизу. Одевайтесь. Полотенце вам очень идет, но, думаю, разумнее всего нам сейчас отправиться к доктору и сделать укол антитоксина. Я отвезу. Когда будете готовы...» «Антитоксина?» Она глотнула ртом воздух. «Конечно». Я снова похлопал ее по плечу. Элементарная мера предосторожности. Узнав от меня, что ничего страшного не произошло, и надо лишь дать мне кусок бумаги, чтобы завернуть щетку, маячивший все это время в коридоре, Хоскинс вздохнул с облегчением. Оставшись один, я вытащил из кармана бутылочку с йодом, откупорил, понюхал. Все, что угодно, только не йод. Я вставил пробку обратно, плотно и старательно заткнул ею горлышко, после чего, вымыв руки, отыскал телефон и позвонил Вульфу. К телефону подошел он сам, и я старательно выложил новости. «Забери ее оттуда», — сказал он тревожно. когда я закончил. «Да, сэр, у меня немедленно, будь все проклято. Мог бы и не звонить, если мистер Кремер заявится...» «Позвольте», — возразил я, — «но она же голая». «А белой лошади у меня нет, да и волос у нее, пожалуй, маловато. Как только она оденется, мы едем. Я хотел предложить вам позвонить доктору Волмеру, чтобы он подготовил дозу антитоксина. Мы будем у него приблизительно через полчаса. Или мне позвонить отсюда самому?» «Нет, я позвоню. Уезжайте как можно скорее». «Слушаюсь». Я поднялся и, подойдя к двери Джанет, крикнул, что буду ждать ее у боковой калитки. Затем спустился, развернул машину и подогнал ее к условленному месту. Я уже раздумывал, как действовать, если в поле зрения покажется полицейский автомобиль, но тут на дорожке, слегка покачиваясь на высоких шпильках, появилась она. Не сказать, чтобы элегантная, но в плаще, застегнутом на все пуговицы. Я помог ей забраться в машину и рванул с места так, что из-под колес полетел гравий. Настроения разговаривать у нее, видимо, не было. Я рассказал, что док Волмер, наш давний друг, что его дом находится в том же квартале, где живет Нира Вульф, поэтому я везу ее к нему. Несколько пристрелочных вопросов из серии, каким образом осколок мог оказаться на щетке для мытья, результата не дали. Похоже, она не имела на этот счет никаких соображений. Что ей сейчас действительно требовалось, так это ухватиться за надежную мужскую руку, но я вел машину. Бедняжка перепугалась до беспамятства. Мне не пришлось давать объяснение доктору Волмеру, так как Вульф уже переговорил с ним по телефону, и мы пробыли там не более 20 минут. Он тщательно промыл рану, обработал своим собственным йодом, сделал Джанет в руку укол антитоксина, после чего отвел меня в соседнюю комнату и попросил дать ту бутылочку, которую я прихватил в ванной мисс Николс. Я дал. Он откупорил ее, понюхал, отлил часть содержимого в стеклянную пробирку, снова еще ту же затянул пробкой и вернул мне. «За девушку можете не беспокоиться», — произнес он. «Что за дьявольский трюк? Передайте мистеру Вульфу, что я позвоню при первой же возможности». Мы спустились и сели в машину. До дома Вульфа оставалось не более 100 метров, но я обнаружил, что не могу проехать последние 10 из них, так как перед нашим фасадом стоят 2 автомобиля. Джанет даже не спросила, почему я везу ее к Вульфу. Очевидно, она предоставила мне действовать по своему усмотрению. Я ободряюще улыбнулся, отпер дверь и пригласил ее в дом. Не зная, кем могут оказаться посетители, которым принадлежат припаркованные возле крыльца машины, я не повел Джанет сразу в кабинет, а проводил в гостиную. Но один из них находился именно там, сидел, развалясь в кресле. При виде его у Джанет вырвался удивленный возглас. Это был Ларри Хаддлстон. Мы поздоровались, я предложил Джанет сесть и, решив, что лучше не пользоваться дверью, которая вела из гостиной прямо в кабинет, обошел через холл. Вульфа в кабинете не оказалось, зато там были еще 2 посетителей, доктор Брейди и Дэниел Хаддлстон, которые, судя по напряженным позам, явно не коротали время за беспечной болтовней. «Ага», — подумал я, — «кажется, наклевывается вечеринка», и пошел на кухню. Вульф был там. Он стоял возле длинного стола, наблюдая, как Фриц натирает смесью пряностей телячью печенку, а рядом с ним, ближе, чем какая-либо другая женщина или девушка приемлемого возраста когда-либо, держась за его локоть, стояла Мариэлла. Такого на моей памяти еще не бывало. Вульф скользнул по мне взглядом. «Уже вернулся, Арчи?» Он наклонился, посмотрел на печенку, выпрямился и вздохнул всей своей богатырской грудью. «А где мисс Николс?» «В гостиной. Док Волмер взял образец жидкости из бутылочки и обещал позвонить, как только сможет». «Отлично. На самую холодную полку, Фриц. За временем следи сам и предоставь входную дверь Арчи. Арчи, мы заняты, и нас ни для кого нет, без исключений. Пойдемте, мисс Тимс». Мариэлла не смогла держать его под руку, когда они покидали кухню. Дверной проем оказался узок для двоих.